Глава 34. Маша шла, не чувствуя под собой ног. Она даже не пыталась догадаться, с чего вдруг Дымову с ней прогуливаться. Все равно в голове царила гулкая пустота. Их обгоняли студенты, которые возвращались в свои общаги. На бегу здоровались с преподом, не обращая внимания на студентку. «Рябова, мне не дает покоя одна вещь», — сказал наконец Дымов. «В ночь после вашего экзамена мне приснился сон». «Какой сон?» — несмело спросила она, борясь с дурнотой. Казалось, что кто-то проворачивал нож в едва-едва затянувшейся ране в груди. Такой, как его описывала Вера Викторовна на общем собрании. Странный, очень яркий сон, похожий на настоящий. Почему-то я был девушкой, но это вовсе не удивляло меня и не пугало, а вы расчесывали мои длинные волосы. «Вы рассказали об этом, бесполезняк?» — быстро спросила Маша. Резкая вспышка паники на мгновение вытеснила все остальные эмоции. «А разве не должен был?» — сдержанно ответил он вопросом на вопрос. «Пожалуйста», — выдохнула она, преграждая ему дорогу и умоляюще глядя прямо в глаза. «Сергей Сергеевич, я вас очень прошу, не привлекайте ко мне внимания факультета времени». Он замер, явно растерявшись. «Вы опять это делаете», — произнес неловко. «Что?» — оторопела она. «Смотрите на меня, как вдова, на покойника в гробу. Это еще во время экзамена началось. Я уж решил было, что мне померещилось. Но вот же, оно снова». «Простите», — Маша потупилась. «Не хотите объясниться?» «Нет», — тут же отказалась она. «Я понятия не имею, о чем вы говорите. И разгадать ваш сон мне тоже не по силам». «Врать нехорошо, Рябова». «Очень даже хорошо. В иных случаях просто отлично. Но постарайтесь вы забыть все эти непонятные вещи. Что вам, сложно, что ли? Я обещаю, что научусь обыкновенно смотреть на вас». «В моем сне...» «Я испытывал удивительное чувство близости», — задумчиво сказал он. «Я был взволнован и влюблен, Рябова». «Да что же он творит? У нее разве есть такая толстая броня, чтобы пережить все эти откровения и не сорваться в истерику? И без того принимать взрослые и ответственные решения за них обоих казалось невыносимым, а если еще и обсуждать дымовскую былую влюбленность, то никаких шансов». «Она не выдержит. В таком случае вы должны понимать, от чего именно я вас оберегаю», — отрезала Маша, мучительно стискивая руки. «Сергей Сергеевич, доживите вы, как жили. Какое вам дело до глупых снов? Они все равно по утрам превращаются лишь в воспоминания. Всего доброго». И она шагнула было прочь, надеясь сбежать от него подальше до того, как снова устроит слезный потоп. «Хватит с него драм, и с нее тоже». Но Дымов осторожно перехватил ее за локоть, удерживая скорее символически, чем физически. Однако даже этого прикосновения сквозь толстую куртку оказалось достаточно, чтобы приковать ее к месту. «Да что ж вам никак не имется-то», — рассердилась она. «Чего еще вы от меня хотите?» И с величайшей неохотой высвободила руку. «Ну, знаете ли», — тоже вспыхнул он. «Не каждый день узнаешь, что в какой-то параллельной реальности ты опустился до интрижки со студенткой». «Опустился до интрижки?» — оскорбленно повторила Маша. «Идите вы, идите и хамите кому-нибудь другому. У меня полно дел». «Как ни назови, все это звучит так себе», — угрюмо заметил он. «Вот-вот, радуйтесь, что вас миновала чаша сия». По вторникам в 4... с нелогичным упрямством вдруг заявил Дымов. «Занимается группа по углубленной подготовке к конференции. Добавьте в свое расписание». «Ни за что не приду», — зареклась Маша. В группе по углубленной подготовке было всего 4 человека. 2 девочки и 2 мальчика со старших курсов. Маша никого из них не знала и устроилась чуть поодаль. За прошедшие дни она прошла несколько стадий, от непримиримости до снисхождения к своим слабостям, что плохого, если она станет разбираться в лингвистике чуть лучше. Это ведь базовый предмет, необходимый во многих областях чар. Прежде чем войти в небольшую аудиторию для практических семинаров, Маша открыла мудрейшего советчика, и книга сообщила ей, что иногда множество дорог ведут к одному и тому же мужчине. Более прямой намек сложно было придумать, и надежда пробудилась бурно и горячо, как полноводная река, снесшая плотину. Ей понадобилась целая минута, чтобы обуздать свое бурное воображение и призвать на помощь трезвый рассудок. Первое занятие Маша все больше помалкивала, украдкой любуясь Дымовым и наслаждаясь его голосом. Однако в следующий вторник ее заинтересовало и само обсуждение. Речь шла о легких врачебных наговорах, вроде лечения царапин или насморка. Выросшая в семье с большим количеством детей, которые то и дело подхватывали простуду и разбивали коленки, она была неплохо подкована в этом вопросе. Ее рука взлетела вверх, прежде чем сама Маша вспомнила о неловкости среди незнакомых студентов. «На этот счет у мамы есть авторская наработка», — выпалила она. «Такие наговоры лучше работают, если в текстах больше буквы «Л». «Что?» — нахмурился Дымов. «Рябова, это антинаучно. Зато практично и действует. Но нет никаких подтверждений вашей теории. Хотите подтверждений? Пожалуйста». Увлеченная стремлением доказать свою правоту, она торопливо написала один из маминых наговоров на бумажке и сунула ближайшему старшекурснику. Потом оглядела дымовский стол, выхватила из подставки для ручек канцелярский нож. Прежде чем кто-то успел остановить ее, она полоснула себе сначала одну ладонь, потом другую и протянула обе опешившему парню. «Давай, наговор с бумажки против стандартного». Тот, протупив несколько секунд, произнес их один за другим. Маша развернулась к Дымову и продемонстрировала ему ладони. Левая царапина полностью затянулась, а правая все еще оставалась полоской с подсыхающей корочкой. «Видите?» — торжествующе провозгласила она. «Вижу», — замедленно ответил он. «Вижу, что ваше учебное рвение выходит за рамки разумного. Я буду вам крайне признателен, если в будущем вы обойдетесь без члена вредительства на моих занятиях». «Но вы же меня знаете», — пожала плечами Маша, удрученная отсутствием поздравлений. «Зубрилка Рябова». И она села на свое место, напоминая себе, что нельзя смотреть на Дымова прямо, вовсе ни к чему морочить ему голову слишком выразительными взглядами, хотя сейчас там наверняка плескалось лишь возмущение. Федя Сахаров плохо пережил их расставание. Поначалу он никак не мог взять в толк, с чего бы это Маша его бросать. Они ведь целовались на балу, и все между ними шло хорошо и спокойно. Она заверила его, что втюрилась в старшекурсника с химико-биологического, и тогда Федя перешел к агрессии. Снова и снова он подставлял Машу на парах, нарывался на ссоры и вел себя так грубо, что даже противный Китаев однажды вступился за свою однокурсницу. Маше было плевать на все. Она набрала себе учебных курсов под завязку, отказавшись только от любовно-семейных семинаров Глебова. И у нее просто не хватало времени, чтобы припираться с Федей. Но когда он начал следить за ней, чтобы вычислить соперника, пришлось просить о помощи Костика. Братец так хорошо припугнул Федю, что после их разговора тот перестал даже здороваться, к ее большому облегчению. Греков, получив свое, обменивался с Машей только короткими приветствиями в коридорах. Вот она и тянулась изо всех сил к девочкам из общаги, желая хоть с кем-то поболтать о том о сём. Удивительно, но они неплохо поладили с Диной, стоило им только перестать считать друг друга заносчивыми стервами. «Знаете что?» — заявила однажды Дина, ворвавшись к ним в комнату уже ближе к полуночи. Вика спала, а Аня колдовала над платьем, собираясь поразить Олежку на завтрашнем свидании. «К черту этот дар! Может, он никогда и не проснется у меня вовсе. Так что мне и дальше перебирать парней одного за другим. Я устала каждый вечер встречаться с кем-то новым. Все, а я завязываю». «И ради кого ты завязываешь?» — проницательно спросила Аня. «Ради себя я завязываю», — рявкнула Дина. «Это же невыносимо так жить. Попроси Плугова и Власова шарахнуть тебя чем-нибудь посильнее, а вось и поможет», — предложила Маша. «У них там на факультете менталистики полно разных приблуд, шапочки из фольги и все такое». «Чем они меня могут еще шарахнуть, кроме того, что мы уже пробовали? Да я чувствую себя экспериментальной крысой. Постойте-ка». Она вдруг уставилась на Аню широко открытыми глазами, в которых, откуда ни возьмись, заклубился туман. «Тебя скоро бросят. Иди лесом», — огрызнулась Аня. «Если твой пресловутый дар заключается в том, чтобы расстраивать людей, завтра», — уверенно уточнила Дина. «На меня даже не смотри», — испугалась Маша. «У меня и без твоих предсказаний тяжелые времена». «Да ну тебя», — та махнула на нее рукой. «Нормальные у тебя времена, могло быть и хуже. Откуда я это знаю?» «А вот знаю, прикинь. О, я буду круче своей бабки». Тут Дина оглушительно взвизгнула и унеслась будить других девчонок, чтобы немедленно предсказать бедолагам что-нибудь этакое. Похоже, ей еще предстояло научиться держать свои откровения при себе. «Брехня», — успокоила сама себя Аня, однако у нее на лице появилось встревоженное выражение. И действительно, когда на следующий день Маша вернулась поздно вечером с курса самообороны у Нежной, она застала Аню в слезах. Вика красила ногти, раздраженная чужими переживаниями, которые нагло нарушали ее покой. «Что стряслось?» — испугалась Маша. «Неужели твой брат меня бросил?» — всхлипнула Аня. «По телефону. Ни с того, ни с сего, и даже не объяснил ничего. Рябовы, это у вас в крови, что ли? Ты с Федей поступила точно так же». Не зная, что сказать, Маша только обняла Аню покрепче, а позже напоила ее чаем с хорошей дозой успокоительных наговоров и бросилась звонить братьям. Олежка не взял трубку, у Сеньки болели близнецы, и ему было не до всяких глупостей. Костик уже дрых после изнурительных тренировок и сонно промычал, что ничего не знает. Димка написал, что в кино, а вот Мишка приглушенно сообщил. «Я знаю, Мартышенька, они здесь». «Кто они?» — не поняла Маша. «Где здесь?» «Олег и его женщина в моей деревне, типа заныкались». Маша едва не рассмеялась. Мишке можно было открывать штатный приют для влюбленных беглецов. «Кто эта женщина? Откуда она взялась?» «Ну, как бы это сказать? Это жена директора полицейской академии». «А?» — Маша, вышедшая на лестницу, чтобы поговорить без помех, так и села на ступеньку. «Как это?» «Наш братец завел роман с замужней женщиной, еще студентом. Когда все это вскрылось, чтобы избежать скандала, ему пришлось бросить академию, а жену директор отправил к родителям в Саранск. Там она 2 года и прожила, а вот теперь вернулась. И сразу нашла Олега, и все завертелось по-новому. И сейчас они прячутся тут от ее мужа. Отец повел его в баню». «Кого в баню?» «Мужа в баню. Договариваться или угрожать, чтобы оставили наших прелюбодеев в покое, как пойдет. Тут вопрос, у кого больше влияния. Папа на пенсии, а муж — действующий директор академии. В общем, возможны варианты. Но я ставлю на папу. Как же, его ребеночка обижают какие-то рогоносцы». «Ого, и что там за жена?» «Красивая, молоденькая девица, хохочет без остановки». «Но это же глупо», — запротестовала Маша. «Из-за какой-то там хохочущей девицы остаться без образования?» «Сердцу не прикажешь». Олег 2 года пытался ее забыть. Даже начал встречаться с какой-то студенткой. А потом бац, искры из глаз, и все как в тумане. Его слова. «Ох», — безнадежно вздохнула Маша, все это звучит так, будто у нас нет никакой свободы воли. Живешь себе припеваючи, а потом приходит страсть и скручивает тебя в бараний рог. Отчего так, Мишань?» «Понятия не имею. Со мной-то ничего подобного никогда не случалось, и ты даже не представляешь, как я сейчас завидую Олегу». «Почему?» «Потому что это придает жизни хоть какой-то смысл. Ты лечишь людей. Какой еще смысл тебе нужен? Не знаю, какой-то другой». Это событие произвело на нее такое сильное впечатление, что она сделала домашку на полном автомате, не особо задумываясь, какие слова там строчит. 2 года разлуки, Это же целая вечность. Для Олежки, однако, время не значило ничего. Он переживал все молча, отбиваясь от навязчивых вопросов и не пороча репутацию своей хохочущей девицы. И все равно это закончилось, как закончилось. Нет, Маша ни в коем случае не станет фаталистом. Она выше судьбы и любви. У нее есть характер. В понедельник после третьей пары к ней прилетел бумажный самолетик от Дымова с просьбой зайти к нему. Время от времени преподы отправляли такие студентам. Машу эта просьба оскорбила до глубины души. Она же старается, а этот тип ей нисколько не помогает. Поэтому в кабинет Дымова она вошла в самом брюзгливом настроении из всех возможных. «Вызывали?» — спросила крайне недружелюбно. Он кивнул на лежавшую перед ним тетрадь. «Боюсь, Рябова, что у меня вопросы к вашей домашке». Она неохотно села перед его столом, очень стараясь не смотреть в сторону книжного шкафа, ведущего в нору. Этот кабинет стремительно, как трясина, засасывал ее в пучины воспоминаний. К своему ужасу она ощутила, как краска начинает заливать шею. Маша сосредоточилась на работе, которую писала в злополучную пятницу, когда Олежка ее так поразил. Речь шла о наговорах-ключах для артефактов. И она прочитала следующее. «Некоторые мастера, такие как Михайло Основатель, прячут ключи в своих публичных текстах, как, например, это было с письмом о пользе стекла, в котором мы с вами, Сергей Сергеевич, и нашли отгадку, чем она только думала». «Простите». Маша торопливо захлопнула тетрадь и принялась запихивать ее в свой рюкзак. «Я перепишу работу, Сергей Сергеевич. Это не намеренно вышло. Не думайте, что я специально все это делаю. Просто Олежка сбежал с чужой женой, и у меня в голове был полнейший кавардак». «Ребята, вы бы лучше следили за своими словами, если не хотите попасть в поле зрения Веры Викторовны», — сухо ответил Дымов. «Подобные ляпы могут вам дорого обойтись». Она застыла, не веря собственным ушам. «Как могло быть, что даже сейчас, ничегошеньки о ней не зная и не помня, Дымов продолжал защищать ее? Ну ладно, он догадался об интрижке между преподом и студенткой, и это явно не привело его в восторг. Во сне испытал мимолетную влюбленность, но ведь это все. И тем не менее он так и не доложил бесполезняк ни о своем сне, ни о своих подозрениях. «Спасибо», — прошептала Маша, не поднимая головы. Молчание затягивалось, и она бросила на Дымова осторожный взгляд. Он сидел, откинувшись в кресле, и, казалось, был погружен в мрачные размышления. Снова эта хмурая складка между бровей. Маше очень захотелось разгладить ее поцелуем. «У вас скоро косоглазие будет», — нейтрально заметил он. «Вы так стараетесь не смотреть на мой шкаф, что просто больно за этим наблюдать. Что-то потеряли там, Рябова?» «Свою девственность», — могла бы ответить она, и это вызвало короткую усмешку, которую Маша очень постаралась погасить побыстрее, что, конечно, не осталось незамеченным. «Вы ведете себя непоследовательно», — мягко заговорил он, подаваясь вперед. «Просите забыть о моем сне, но все-таки записываетесь на углубленный курс, оставляете неясные намеки в домашках, краснеете в моем присутствии. Какой же слепотой мне следует обзавестись, чтобы игнорировать все это?» «Вы сами пригласили меня на курс», — воспротивилась она, пришибленная тяжестью этих аргументов. «Что мне теперь? Учиться запрещено. А про домашку я уже объяснила. И душно у вас тут. Любой покраснеет». «Мария!» — его голос забархатился, обволакивающий вкрадчивостью. «Я хочу увидеть некоторые ваши воспоминания». «Нет!» — вскрикнула она. «Сами-то позеленели аж от одного единственного сеанса, а меня, значит, вам не жалко. Найдите другую жертву, чтобы дубасить ее энергией по нейронам». Он утомленно закрыл глаза. «Вы издеваетесь», — резюмировал бесстрастно. «Да нет же», — пошла на попятную Маша. «Какой вам прок смотреть чужие воспоминания, если вы не сможете прочувствовать их? Это как старое кино. Считайте, что и не было ничего никогда». «Вот что вы оплакивали на экзамене. Это ведь не было пошлой интрижкой, Маша». Она угрюмо уставилась на него, не зная, как вести себя дальше. Все вышло из-под контроля, и она сама спровоцировала этот разговор. Потому что надо перечитывать домашние работы, прежде чем их сдавать. А еще лучше сначала писать на черновик и внимательно переносить на беловик. Растяпа. Дымов встал и обошел стол. Наклонился над Машей, буквально впиваясь своим взглядом в самую суть. Неприятное ощущение. Бррр. «Не нависайте надо мной», — потребовала она, поежившись. «У меня только один вопрос», — с холодной безжалостностью сказал он. «Тот Дымов, которого больше нет, который был девушкой и который разгадывал с вами загадки артефактов и который показывал вам свои воспоминания, он был бы рад оставить все как есть». Маша вскочила, ощутив себя в ловушке. Обхватила рюкзак, прижимая его к груди, словно пытаясь выстроить между их телами стену. «Правду!» — отрывисто велел Дымов, и в его лице появилось что-то безумное. Да ведь он сходил с ума не меньше ее, а может и больше. Каково это — проснуться обыкновенным, ничем не примечательным утром и выяснить, что у тебя все было по-другому, и что это другое полностью противоречит твоим принципам и убеждениям. Не мудрено кукухой поехать. И Маша не посмела ему в эту минуту соврать. «Тот Дымов был уверен, что я верну его», — выдавила она через силу. «Что ты влюбишься в меня заново, в любых реальностях и при любых обстоятельствах. Мы просто не учли одного нюанса». «К черту нюансы!» Он мотнул головой, будто отгоняя муху. «Но ты решила все иначе, за нас обоих. Да ведь речь шла о твоем увольнении, о твоей репутации». «Защитила, значит», — он хмыкнул, быстро успокаиваясь. «Не вышло защитить, значит», — удрученно признала она. «Как ты вообще оказался в этом университете?» «Ты второй раз спрашиваешь. Это так важно. Мне просто нужна была работа. После учебы я пытался писать стихи и не преуспел в этом». А тут подвернулось место в столичном вузе, ассистентом преподавателя поначалу. Но что мне было терять? Вот она, чертова судьба. Так или иначе возьмет свое. «И что теперь?» — беспомощно спросила Маша. «Для начала мне все же хотелось бы узнать, что между нами было прежде», — подумав, определился Дымов. Он снова стал собранным и спокойным, запрятав искры своего безумия куда подальше. Но Маша, успевшая заглянуть в эту бездну, больше не обманывалась на его счет. «Я не уверена, что это хорошая идея», — усомнилась она. «Представь себя на моем месте», — едко посоветовал Дымов. «Не просто чувствовать себя идиотом. Раз. Мне надо понять, отчего ты так боишься, бесполезняк. Два. Не хотелось бы ненароком как-то подставить тебя». «Хорошо», — сдалась Маша. «Где и когда?» У нынешнего Дымова была своя квартира. Небольшая двушка, очень близко от универа. Здесь было много книг и рукописей, и кособокой древней мебели, очаровательной в своей старомодности. «Это значит, что книжный шкаф в вашем кабинете — просто книжный шкаф?» — спросила Маша, касаясь пальцами корешков на полках. «За ним нет тайной комнаты». «Для чего мне тайная комната в универе?» — не понял он. «Должно быть, и его общага, и нора были связаны с романом с ректоршей. Надо ли говорить об этом?» Маша провела всю неделю на нервах, пытаясь определить, как правильно выстроить их историю, и к субботе накрутила себя до предела. Напрасно она терзала мудрейшего советчика. Книга снова и снова призывала думать своей головой. Балбесы-менталисты подсунули ей бракованный товар. Мир опять пошатнулся и накренился. И время подобралось к ней вплотную, нашептывая вернуться в ту пятницу и переписать домашку. И это изматывающее противостояние отзывалось головной болью и теснением в груди. Ей нужно очень прочное настоящее, чтобы не откликаться на этот призыв. «Признаться, никогда не думал, что буду принимать здесь студентов», — сказал Дымов, расставляя чашки с чаем на столе. «Тем более тех, с кем все так неоднозначно». «Не переживайте вы так. утешила его Маша, улыбаясь этим чашкам. Сколько раз он делал так же на кухне в общаге, всегда заваривая чай или подавая еду на двоих. Вы не позволили себе ничего предосудительного. В это трудно поверить. Они снова перешли на официальный тон, не зная, как еще обращаться друг с другом. «Все дело во мне», — объяснила она, опускаясь в кресло. «Я изначально родилась неправильной, с одной ужасающей способностью — прыгать в прошлое. Послушайте меня, Сергей Сергеевич», — сказала Маша с нажимом. «Мне действительно не хочется рассказывать вам все подробности. Таким образом, я будто лишаю вас выбора, понимаете?» «Нет», — ответил Дымов тихо и сел напротив. В мягком свете торшеров он казался очень красивым и загадочным. Маша облизала пересохшие губы, подбирая верные слова. «Наши отношения сложились под влиянием многих обстоятельств. Теперь-то все иначе, и только вам решать, влюбляться в меня заново или нет. Это не то, что вы обязательно должны сделать». «Ты смешная», — без тени улыбки ответил он. «Я понимаю, что ты не он», — настойчиво проговорила она. «У тебя другой жизненный опыт, а значит, другой характер». «То есть нынешний Дымов тебе не подходит?» «Любой Дымов был нужен Маше как воздух, но как же больно входить в эту реку второй раз, ведь она едва-едва оправилась от прошлых потерь». «Мне страшно, что я не понравлюсь тебе теперь», — призналась она. «Это будет невыносимо, Сереж. Прежний ты познакомился со мной в 15, и это отложило свой отпечаток. А теперь ты смотришь на меня, как на чокнутую девицу, которая свалилась тебе на голову со своей любовью и слезами, и это определенно похоже на принуждение». 15? — озадачился он. «Ах, ну да, прыжки в прошлое. Допустим, студентка-заучка, способная порезать себе обе ладони, действительно пугает. Но девушка, которая так настойчиво заботится о моем благополучии, поражает. Ты залила экзаменационный лист слезами, и если бы не мой сон, я даже не понял бы, что все это из-за меня. Ничего не бывает просто так, Маш, и если я сохранил в себе отголосок прежнего влюбленного Дымова, то не случайно же. Мне до жути любопытно, как же у нас все будет». «Любопытно ему», — всплеснула руками Маша, не зная, плакать ей или смеяться. По всему выходило, что все ее благородные планы по спасению Дымова обратились в руины. «В таком случае влюбляйся в меня как можно ненавязчивее. Хорошо бы нам не спалиться в ближайшие 3,5 года». Он воззрился на нее с изумлением, а потом расхохотался. «И на чем мы попались в прошлый раз? Долгая история. И я, пожалуй, не стану тебе ее рассказывать. Пусть в этот раз все будет иначе, ладно?» «Трудно пришлось. Я должна была умереть в январе. Вот почему мы с тобой все отменили. Вот почему об этом нельзя никому рассказывать. Я навсегда останусь опасной для этого мира». «Как и каждый из нас», — Маша улыбнулась. «Ты уже говорил это. Значит, не такие уж мы и разные с твоим Дымовым». «Мой Дымов!» — Маша вскочила, затанцевав руками, заволновавшись. «Черт, вот бы не спятить от всего этого! Мне очень надо тебя обнять, прости!» Дымов, помедлив, кивнул, поднялся тоже. И Маша сначала робко прикоснулась к его щеке, а уж потом прижалась к его груди и заревела от облегчения. И разозлилась на себя. Да что ж она за плакса такая? Она скучала. Боже, как она скучала все это время! И какое счастье, что можно снова ощутить его тепло, и его запах, и руки на своей спине. И можно уткнуться носом в его водолазку. О, эти обтягивающие дымовские водолазки, которые ей так нравились. Маша понимала, что ему, наверное, не по себе. Едва знакомая студентка так отчаянно цеплялась и прижималась. Но она подумает об этом потом. У него еще будет время с ней познакомиться. А сейчас ее израненному сердцу нужно побольше Дымова. И плевать, что там с его прошлым и характером, на все плевать. Вот что важно — надежность объятий и стук сердца у щеки. И то, как бережно ее укачивали. «Ты привыкнешь ко мне», — пообещала она, не очень понимая, что несет. «А я перестану все время рыдать. Честно-честно. Даже не знаю, почему я решила, что тебе без меня будет лучше. Надо было сразу соблазнять тебя, прямо на экзамене. Все лучше, чем умирать от тоски так долго». Он что-то тоже говорил, успокаивающе, воркующе. И вроде как даже благодарил, что обошлось без соблазнений в учебной аудитории, и гладил ее волосы. И Машу постепенно отпускала. Горе уходило, сменяясь горячо пульсирующим в горле счастьем. Наконец она заставила себя выпустить его из рук и залпом выпила уже остывший чай. Дымов улыбался с той добротой, от которой у нее всегда переворачивалось все внутри. «И какой узубрил Кирябовый план по моему ненавязчивому влюблению?» «План!» — необычайно воодушевилась Маша, и глаза у нее загорелись. «Мне понадобятся разноцветные маркеры». В его смехе было так много нежности, что она немедленно поверила. «Все у них получится». Это была волшебная весна, наполненная долгими прогулками по вечерней Москве. Маша заняла 3-е место на конференции и даже не огорчилась по этому поводу. Написала заявление на специализацию по черчению, пообещав Дымову не запускать лингвистику. А он вернулся к своим детским книжкам и потешкам-наговорам, и издатели даже начали печатать их на радость молодым родителям и воспитателям. И если Маша о чем-то жалела в то время, то только об учебной нагрузке, которую взвалила на себя. На Дымова ей удавалось выкроить только послеобеденные субботы, зато какие это были субботы! Они шептали наговоры, превращая себя в разных людей, и достигли в этой области настоящего совершенства. Порой Маша выглядела рыжеволосой дылдой, порой барышней средних лет. Дымов предпочитал крепких коротышек, и это казалось таким веселым прикидываться кем-то другим. Однажды во время такой вылазки она указала ему на Дину и Плугова, за руки прогуливающихся по бульвару. «Смотри-ка, кто у нас тут? Проверим на них наши чары». «Пошли», — согласился Дымов, и они двинулись на перерез влюбленной парочке. Маша даже налетела на Плугова, едва не сбив его с ног. Но он только сказал с легким укором: «Девушка, смотрите, куда идете», и снова обратил на Дину обожающий взгляд. Бедный Власов, зря он в Машу снежком пулял. Главная университетская красотка досталась его молчаливому другу. «Хм», — сказала Дина, быстро взглянув на них. «Да у вас, ребята, сегодня будет секс». Они ушли, оставив Машу в переполошенном состоянии. Она не смела взглянуть на Дымова, хотя с чего бы это ей так смущаться? Уж она-то знала его тело получше собственного. Это у него дебют. И все же ее лихорадило. Предвкушение тяжело наливалось внутри живота. Они так долго ходили вокруг да около, март, апрель и половину мая, что ей даже начало сниться всякое неприличное. Однако ни Маша, ни Дымов не торопили друг друга. Уж очень тягучим и сладостным было это медленное сближение. «Маш?» — вопросительно позвал он. Она уставилась себе под ноги, промямлив. «Кто мы такие, чтобы спорить с наследственной гадалкой?» «Так глупо», — признался Дымов, когда в просторной прихожей они сбросили чужие личины. «Что?» — напряглась она, ожидая услышать про разные причины, по которым он не готов. «Глупо, что мне придется соревноваться с самим собой». «Как это?» — поразилась Маша. Дымов хлопал дверцами шкафчиков на кухне, позабыв, где у него чай. Маша подошла ближе и взяла его за руки, останавливая эту суету. «Зачем тебе соревноваться с самим собой?» А в прошлый раз начал было он, но она не дала ему договорить. Поцеловала первой, осторожно и трепетно, торжествуя от дрожи его пальцев на своем затылке, от того, как быстро осторожность тает под его желанием. «Не было прошлого раза», — прошептала Маша, стягивая с него водолазку. «Все в первый». Конец книги. Читала Нелли Новикова.